вспомните, вы, когда были одни, как вы себя ощущали? Скучно и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Это великий поэт сказал, Михаил Лермонтов. А теперь, когда у вас есть он рядом, он ведь заботится о вас, любит, так зачем же вы ноете, жалуетесь и только все портите и себе, и ему? Меняйте тактику своего поведения. Только так вы добьетесь желаемого. Понимаю, что это нелегко. При хороших отношениях все произойдет в свое время. Опять вы мне говорите, я рискую. Если не будет свадьбы, это может закончиться ничем, а время идет. К сожалению, легкого ответа, как и легкого пути, здесь нет. Все, что вы можете, это пройти через эти отношения сами. Будьте умнее. Сохраняйте, развивайте и радуйтесь вашим отношениям. В этом суть и мудрость женщины. Даже если ваш роман не закончится желанным браком, цените ваше искреннее общение друг с другом. Живите полной, счастливой жизнью сейчас. Если вы сможете сделать себя счастливой, если будете всегда ему рады, как в первый день вашего знакомства, поверьте, мужчина от вас не уйдет. Он останется с вами рядом. Видя то, что вы счастливы, делает и его счастливым. А разве от счастья отказываются? Вы бы отказались? Сколько женщин, добившись своего штампа в паспорте, тут же успокаиваются, опускают руки и становятся неинтересными своему мужу, перестают ухаживать за собой, становятся ворчливыми, неинтересными. А пока вас не соединяет это клеймо «брак», вы стараетесь и держите себя в форме, и это хорошо для отношений. Думаю, что многие из вас знают фразу «хорошее дело браком не назовут». А еще вам точно так же надо не хотеть этого брака, чтобы ваш партнер это почувствовал и, по закону обратного, конечно же, сделал вам предложение. Женщины, вы же в душе и по природе своей актрисы, так играйте в радость. Будьте интересны своему избраннику. Счастливые, успешные и уверенные в себе люди всегда притягивают к себе как магнит. Так значит, будьте этим магнитом. С другой стороны, надо знать, что существуют мужчины, не способные решиться на прочные отношения. Чтобы понять это, оценивайте его не по словам, а по поступкам. Я всегда предпочту мужчину, который честно скажет, что не собирается себя связывать, но проводит с вами все свободное время, тому, кто клянется в вечной любви, но вечно занят, то на работе, то еще где-нибудь. Так что получается, что для вас у него никогда нет времени, поэтому вам выбирать.